впрочем, уже нет. Вскоре уже все стояли на коленях перед Хратом, девушки рыдали, парни сжимали кулаки в безмолвном гневе, задыхаясь от боли. Затем Санти потянулся к иссеченной голове, чтобы закрыть ее широко распахнутые глаза. «Не трогайте, дураки молодые!» заставил всех вздрогнуть раздраженный образ сущности. «Вы что же думаете, что еще смертны? После 2-х инициаций? Да кто вас учил? Дайте мне этого придурка, я ему расскажу, кто он такой и как его зовут». «Что?» — растерянно спросил Скоморох. «Но... смотрите!» Сущность оказалась права, посмотреть было на что. По разлитой по полу крови неожиданно пробежали алые молнии и цепочки разноцветных огоньков. А затем отсеченную голову вдруг притянуло к телу, на месте раны вспыхнуло белое пламя и... голова приросла. Храд отчаянно закашлялся и резко сел. «Ой, гмырха мне в глотку!» — простонал он. «Ой, больно-то как! Ой, габтова задница!» Орк замычал, раскачиваясь и держась руками за горло. Элианцы завороженно смотрели на ожившего друга, понемногу начиная осознавать, что для них все в мире изменилось. Вот только понять, что это означает, пока еще не могли. Где-то далеко медленно встал со скамьи Веркит и тихо, зло выругался. «Проклятие! Рано! Рано! Рано! Еще рано!» Затем снова сел, случившееся предстояло тщательно обдумать. Весь план полетел Дархоту под хвост. И что с этим делать, повар пока не знал, но не сомневался, что придумает.